Я хочу, чтобы вы этот именно марш, написанный для детских инструментов, сейчас послушали. Смешные случаи на уроках. Минуточку, друзья мои. О каких это смешных случаях вы собираетесь рассказывать и на каких это уроках? Ведь сейчас ребята в школу не ходят, у них каникулы. Правильно, и... каникулы. А письма для этой странички все равно приходят. Посмотрите, вот они. Ах так? Ну, конечно. Ну что ж, тогда давайте почитаем. Так, вы очень смешно передаете юмор, пишет Таня Гордеева из города Можга. И когда я вас слушаю, то всегда смеюсь. Вот у нас в классе был такой случай. Один наш ученик, вместо того, чтобы написать «На деревьях распустились почки», написал «На деревьях распустились бочки». А Наташа Харитончук из Омска сообщает: мы писали сочинение о домашних животных, и один мальчик написал, что кошки помогают людям есть мышей. А вот что пишет Лида Рудавка из города Жигалово. На уроке немецкого языка учительница попросила сосчитать до трех, и ученик начал считать. Eins, zweins, dreins. Что ты знаешь о Луне? Она круглая. Где находятся самые большие залежи мрамора? В метро. Что вращается вокруг своей оси? Голова. А теперь несколько коротких ответов учеников. Как безопаснее переходить улицу? Улицу лучше всего переходить толпой. Чем покрыто тело птицы? Тело птицы покрыто пернатым пухом. Что такое летопись? Летопись – это то, что написано летом. Как растут ели? Ели растут целыми тайгами. Что такое витамины? Витамины – это маленькие насекомые, которые сидят в салате, если его плохо помыть. Сколько ног у кошки? Кошка имеет 4 ноги. 2 передние, чтобы бегать, и 2 задние, чтобы тормозить. Дорогие ребята, мы ждем от вас писем с новыми веселыми случаями. Наша передача, ребята, подошла к концу.